Глава 3. Земля и вода. Сварог сидел под навесом того самого постоялого двора, где не так уж и давно наворачивал собачью еду из собачьей миски, да так, что за ушами трещало. Староста, степенно сложив руки на животе, стоял в двух шагах от него, все такой же пожилой, с проседью, с лицом умным и хитроватым. Правда, хитрости сейчас почти не наблюдалось, а вот недоумение присутствовало в полной мере. Сварог невозмутимо огляделся по сторонам. Крестьяне стояли на почтительном расстоянии у ардов 300, тесно заполнив выходившие на площадь улочки. Никто их не гнал, просто они, должно быть, по известной привычке старались держаться подальше от любого начальства, от которого, откровенно говоря, деревня всегда одни неприятности. А тут изволил пожаловать сам король, пусть и не в королевском блеске, в достаточно скромном темном камзоле, темных штанах и сапогах без церемониальных золотых шпор. На шее у него, правда, висел единственный орден Сигурский морских королей. Ну да в таких делах нужно хотя бы минимумом обозначить, у короля должна болтаться на шее хотя бы одна орденская цепь, это всем известно, это как-никак не пресловутое хождение в народ, когда можно вырядиться хоть свинопасом. Далеко вокруг была совершеннейшая тишина. По окружности площади, примерно меж Сварогом и крестьянами, стояла редкая цепочка черных егерей, а о шагах в 20 справа теснилась кучка самых разных людей. Ошалевший от верноподданнического ужаса губернатор, лицезревший коронованную особу впервые в жизни, невозмутимый интагар и с полдюжины его людей, неизбежный министр двора и элкон, щеголявший в чуточку мешковатом мундире дворцовой стражи, потому что весь от пяток до ушей был увешан компактной сложной аппаратурой, поскольку был оптимистом и надеялся с ее помощью хоть чего-нибудь добиться. Сам Сварог особого оптимизма не испытывал. «Садитесь, староста», — сказал Сварог, указывая на лавку напротив. Староста даже отшатнулся. «Никак невместно в присутствии вашего королевского великолепия. Вон, господа министры стоят, как придорожные столбики». «Разговор у меня не с ними», — сказал Сварог терпеливо. «И мне, между прочим, неудобно пялиться на вас снизу вверх, задрав шею. Скамейка низенькая, а вас бог ростом не обидел». И вполне привычно подпустил в голос королевского металла: «Король вам приказывает сесть, Жамый, а повеление короля положено выполнять, ну?» Тут только староста решился, осторожненько присел на край скамейки. Глаза у него были умные и печальные. «Что ж нас эти из губернии заранее не предупредили?» — сказал он мрачно. «Гирлянды бы развешали, плошки зажгли, девки в праздничных нарядах танцевали бы, как полагается». «К чему вся эта суета?» — усмехнулся Сварог. «Я к вам всего лишь ненадолго заехал по делу. Совсем недавно уже заезжал один раз, только одет был гораздо скромнее. Помните, надеюсь?» Староста осторожно пожал плечами с таким видом, словно никак не мог сообразить, должен он помнить прошлый визит Сварога или нет. Глаза стали еще более печальными. «Послушайте, Жамый, вы меня боитесь?» — напрямую спросил Сварог. «У меня вроде бы нет особо жуткой репутации тирана, и по капризу души, мое слово, просто так на воротах не вешаю. Останьте-ка поразговорчивее, король велит». «Да я и не знаю, как полагается с королями разговаривать», — ответил староста осторожно. «Я и губернатора-то сегодня увидел впервые в жизни. Крестьянин, изволите ли знать, всего непонятного бояться приучен. Поди пойми, с чего оно такое. А когда ваше величество заезжает вот так запросто, нецеремониальным проездом, и даже не на охоту...» «Ну, логично», — подумал Сварог. «Непонятное всегда пугает, и порой людей повыше этого деревенского анахарета». «Ну, постараемся развеять все непонятности», — сказал Сварог. «Так выпало, любезный староста, что я ищу одного человека, который часто бывал в Туарсоне, и, по некоторым сведениям, с вами был вроде бы в неплохих отношениях. Знаком ли вам такой господин Вингельт? Повыше вас, но помоложе лет на 20. В последний раз он был в охотничьем костюме». «Много здесь охотников бывает», — сказал староста. «Такая уж дорога, прямиком из Гортвейна в Каталаун. Многие ездят». «Значит, не помните?» «Не припоминаю что-то». «А вот теперь вы врете. Самым наглым образом», — сказал Сварог. Но допускаю, что наслушались обо мне всяких дурацких россказней. Но если слышали, что я умею отличать правду от лжи, то на сей раз вам нисколечко не соврали. Умею. Врете, как на нитой. Знаете вы его. Когда тут у вас не так давно выступали бродячие фигляры, стояли вы рядом, как добрые друзья, да и с площади ушли вместе. Или этого тоже не было? Было, ваше величество, — сказал староста. Только человек-то вроде неплохой. Мою старшую от трясовицы вылечил. Не пойму, к чему вздумалось за ним гоняться? — А почему вы решили, что за ним гоняются? — быстро спросил Сварог. — Вы вообще видите что-нибудь похожее на погоню? Ну, как вам сказать, ваше величество, когда в деревне начинает твориться, даже не поймешь что, то сам король, переодетый канцеляристом, увозит Бету вместе с семейством, а ведь безобидные люди были. И потом опять появляется, уже в виде короля, тут уж даже не знаешь, что и думать. У нас в деревне одно желание — жить бы спокойно, и чтобы никто не тревожил. — Знаете, староста, чем отличается глупый король от умного? — спросил Сварог. — Глупый подбоченится, побагровеет весь, и ну давай орать, запарю, повешу, голову долой. А умный король, голоса не повышая, скажет примерно следующее. Это от вас самого зависит, Джамай. Останется деревня и дальше 100 лет жить спокойно, или спокойной жизни настанет конец. Для вас первого. А у вас должность не такая уж и хлопотная. От людей уважение, хозяйство немаленькое, 2 внучки. Ваше Величество, — едва слышно произнес староста, — да что же я вам сделал-то? Мне? Ничего, — сказал Сварог. Не считая того, что врете. Хорошо. Будем считать, что человек неплохой. Я и не говорю, что он чем-то плох. Просто-напросто сложилось так, что он мне крайне необходим. И если вы дальше будете врать, уж не в защите, король — должность суровая, в особенности, когда им движет не каприз, а неотложное дело. Человека поглупее я бы стращать начал разными ужасами. Вы же умница, иначе столько лет в старостах не продержались бы, сами все должны понимать. Ну, давайте-ка. А Вингельте и не врать. Староста тяжко вздохнул. Ну, тут и сказать почти нечего. Посмотрим, — сказал Сварог. Только учтите, терпение мое кончилось. Староста, поерзывая на скамейке, то поднимая глаза, то опуская в пыль, заговорил. Вингельта он знал 5 лет, и хотя никогда не задавал никаких вопросов, сам лично полагал его небогатым дворянином из Гартвейна. Именно из Гартвейна. Там его случалось раз несколько в год, встречали выезжавшие туда на ярмарку сельчане. А сам Вингельт частенько, раз в 2 месяца, а то и почаще, приезжал из Гартвейна охотиться в Каталаун. И всякий раз возвращался с добычей. Если была крупная, то по старому охотничьему обычаю тому всему раздавал часть. Иногда останавливался на Туарсонском постоялом дворе, иногда нет, торопился. Если останавливался, обязательно посиживал со старостой в корчме за 2 кружек. По мнению старосты, человек был хоть и не богатый, но основательный. И о жизни с ним поговорить можно было серьезно, и толковый совет послушать, и травником он был неплохим, внучку вон от трясовицы вылечил, и другим бывало помогал. И вот уж в чем староста готов поклясться, ни с разбойниками не имел ничего общего, ни с контрабандой. — И пояс дворянский носил? — спросил Сварог. — И перстень? — Чего не было, того не было. Ну да в нашей глуши многие не носят. Бывают бедные и чванливые, а бывают бедные да простые. Ну, что еще? С девками любил пошутить и перемигнуться, но никогда не охальничал, как иные благородные, ежели понимаете, о чем я. Иным бывает наплевать, что село Фригальдерское, порой случаются загвоздочки. — Все рассказали? — Да все вроде. — Опять врете, — сказал Сварог. — Я ведь, кажется, говорил, что терпение мое кончилось. Он холодно усмехнулся. — Не бойтесь, на воротах никого вешать не буду. А только так уж вышло, что с Большого тракта, аккурат по вашим местам, идут к голландской границе 3 сотни вольных топоров. Определю я их к вам, пожалуй, на 2 недели на постой. Людям и коням отдых нужен. — Казарм у вас нет, ну да по домам разместим как-нибудь. Вот теперь он без всякого сочувствия увидел у старосты на лице непритворный ужас. Двухнедельный постой 300 вольных топоров. И в такой вот деревушке это, конечно, не конец света, но и не детский праздник в увеселительном парке. «Ваше Величество!» — пробормотал староста бледнее. «Ну кто же виноват, что вы по-хорошему не хотите?» — усмехнулся Сварог. «При том, что вопрос у меня один-единственный. Какое-то время назад, я уже говорил, у вас останавливались на денек подзаработать бродячие фигляры. С ними был пес. В тот же день вы их отсюда вышибли, ну, надо сказать, не столь уж грубо, могло быть хуже, а вышибли от того, что опознали в их собаке не просто пса, а оборотня, верно?» «Верно», — прошелестел староста. В самом старости Сварог не чувствовал магических способностей ни на каплю, а потому, не давая старику опомниться, продолжал. «Вы опознали или Вингельд?» «Вингельд», — с тяжким вздохом признался староста. «Так и сказал мимоходом. А вы знаете, Жамой, собачка ихняя вовсе не собачка, а обернутый в собаку человек. А мы здесь у себя такого не любим. Вы не подумайте, Вингельд с черной магией не знается, ничего за ним такого. Иначе бы я и сам его в село сроду не пустил. Просто, ну, знает он чуточку. Это же не черная магия и не магия вообще. Знает человек по мелочам того и сего, вот и весь сказ. Уж это в деревне испокон веков терпит. Оно ж большей частью безобидное, а то и к пользе». «Все рассказали?» «Все!» — истово воскликнул староста. «Вот теперь верю», — сказал Сварог. «Посмотрите, вон туда. Видите молодого человека в сером кафтанчике? Вы уж его, как только я уеду, пристройте слугою в корчму. У вас, я слышал, тамошнего слугу только что полиция приняла за шашни с теми ребятками, что таскают через границу туда-сюда всякую всячину. И не распахивайте глаза так удивленно. Мне лучше знать. В общем, устройте его в корчму, найдите, где ему голову преклонить, он парнишка простой, небалованный, и чтобы ни одна живая душа не знала, что он от меня. И если по чечайне объявится Вингельд, вы парнишке тут же сообщите». Он положил старости руку на плечо и задушевно сказал: «А если хоть чего-то из этого не выполните, то лучше бы вам на свете не родиться. Питуарсона тут не строится. Уяснил?» «Чего уж там», — угрюмо отозвался староста. «Люди, правда, болтать начнут». «Вы на то и староста, чтобы сделать так, чтобы не болтали», — жестко сказал Сварог. «Придумайте сами что-нибудь подходящее. Сам парнишка помалкивать будет, он болтать не мастак. Да, вот что. Люди ведь заметят, что вы с нашего разговора с Мурной вернулись, уж это непременно. Вот вы им и скажите почти что правду, мол, его величество хотел у вас на пару недель топоров расквартировать, да вы, собрав всю житейскую сметку, его отговорили. Идите уж, и хорошенько помните, что шутить я не люблю. Но если уж возьмусь, то впереди все разбегается, а позади все рыдает». Он поднялся первым и, не оглядываясь на старосту, направился к своим. На душе было снова чуточку мерзко. Еще одного, неплохого, в принципе, мужика петлей стращал. Ну а что тут прикажете делать, если Вингельд вдруг да объявится? Вряд ли он обладает правительским даром, вряд ли предвидел появление Сварога в облике собаки, и, а значит, скорее всего, и правда, жил в Гартвейне. Надо будет и там для очистки совести запустить частый невод. Человек не исчезает бесследно. Даже такой примечательный. Могут остаться ниточки, привязки, следочки. Все стояли неподвижно, только Элкан нетерпеливо пошел навстречу. Сварог уже знал, когда у юного сподвижника бывает такое лицо, и спросил тихо. «Засекли что-нибудь?» «Абсолютно ничего», — ответил Элкан. «Но из Хельстада отличные новости». «По коням!» — распорядился Сварог. Не стоило и уточнять, что за новости. В Хельстаде последние дни занимались одной единственной проблемой. Прежде чем подойти к коноводам, он все же задержался на минутку, отвел в сторону Интагара и спросил, какую легенду подобрали парню. «Он нынче же станет объектом самого пристального интереса». «По-моему, неплохо», — сказал Интагар. «Он у нас племянник и единственный наследник некоего барона из Равены. Вот только кутежами, векселями и прочими прелестями разгульной жизни так разозлил дядюшку, что тот наследство лишать его все же не стал, и отрекаться не стал, чтобы не пресекся рот, но наложил наказание. Молодой человек должен год проработать в самой, что ни на есть, глухой провинции, пробавляясь самым простым трудом, а там посмотрит на его поведение. Такая версия как раз вызовет не подозрение или недоверие, а любопытство. Сам староста, конечно, ни капельки не поверит. — Не сомневаюсь, — сказал Сварог. — И черт с ним! Вовсе не обязательно, чтобы он верил. Главное, чтобы разнес по деревне нашу версию и не проболтался о настоящей. — Поговорите-ка и вы с ним, Интагар. Я вроде бы произвел на него должное впечатление, и тем не менее... Самое смешное, что мои угрозы могут не возыметь на него должного действия. Исключительно от того, что он впервые в жизни сталкивается с королем, и королевский гнев для него понятие отвлеченное, не вполне укладывающееся в сознание и прежний житейский опыт. А вот полицейский, не особенно и высокого чина, это как-то ближе, проще и понятнее. Интагар, наряженный в мундир городской полиции с нашивками секретаря, то есть приравненного к армейскому сержанту, мелкого чиновника, кивнул: «Пожалуй, что, государь». «А потом в Гортвейн?» «Именно», — сказал Сварог. «Наводните его агентами, насколько удастся». Вингельд никак не предполагал, что ему придется внезапно сменить место жительства. Он жил там достаточно долго и должен был обрасти приятелями, добрыми знакомыми из непосвященных, а значит, могут отыскаться хоть зыбкие, но следочки. «Удачи!» Он принял поводья у ликтора и вскочил в седло, сходу дал коню шинкеля. Про Ихтиандра, коллегу некоторым образом, он вспомнил в самый последний момент, когда уже собирался нырять под воду, а потому, не раздумывая, подозвал одну из щук и без особого труда взгромоздился на нее верхом. Рыбина была здоровенная, уарда в полтора, так что сиделось у нее на загривке не особенно и удобно, но надежно. В самом деле, какой смысл расхаживать пешком по дну, если под рукой есть верховые щуки? — Ты там поосторожнее, — сказала Яна, стоявшая у самого берега, конечно же, в сопровождении охраны из живых псов и летающих механизмов. — Как обычно, — сказал Сварог и отдал мысленную команду, щука медленно погрузилась, и когда над его макушкой сомкнулась вода, стала плавно спускаться вниз к самому дну. Глубина Этелла здесь, как и везде, была приличная, у ардов 30. Еще 4 двинулись следом в качестве охраны. Он и правда собирался быть предельно осторожным. Мало ли, какие сюрпризы мог таить подводный вход в пещеру. Дно здесь было ровное, каменистое. Щука плыла у ардов в 20 от левого берега, крутого откоса. Сварог, напрягая совиное зрение, как ни всматривался, не мог рассмотреть ничего, походившего бы на крышки огромных люков. Впрочем, и в Гаури, и в Фиарноле выходы были замаскированы отменно. Рядом стоя не разглядишь. Сначала ему мешало, что ноги как-то нелепо болтаются, но потом он догадался переплести их под щучьим брюхом, и сразу стало уютнее. Вскоре щука остановилась, удерживаясь на месте против течения сильными движениями хвоста и плавников, отплыла едва ли не на середину реки, развернулась носом к левому берегу, на первый взгляд, сплошному каменистому откосу. Вторая, остановившись рядом, испустила конус бледно-сиреневого сияния. Он разрастался, ширился, пока не уперся в берег, стал еще шире. Внутри него проявился тонюсенький, словно паутина, идеально ровный круг, уардов 5 диаметром, первый из тщательно замаскированных люков, располагавшийся над самым дном. Совершенно такой же, как на тех двух базах, где он побывал. Не колеблясь, Сварог отдал щуке приказ возвращаться. Не было смысла осматривать все люки подряд. Достаточно знать, что их тут 20. При нужде можно моментально выпустить в реку целую флотилию. Он уже видел карту, составленную золотыми шмелями. Под самым потолком пещеры, если можно так выразиться, слева, если стоять лицом к Этеллу, на левом берегу, располагалась еще одна пещера, геометрически правильный параллелепипед длиной в 1,5 лиги, шириной в 400 уардов и высотой в 100. Судя по форме, эта пещера была насквозь рукотворная. Верфь и база для подводных лодок. Труды в нее должны быть вложены колоссальные, учитывая, что все грузы приходилось поднимать под потолок на высоту уардов 300. Но у него давно уже сложилось твердое убеждение, что короли Токеранга, подобно фараонам, строителям пирамид, Рабочего люда не жалели, не считали, и слово «невозможно» терпеть не могли. Делать здесь больше было нечего, и он приказал щуке подняться вверх, довольно ловко перепрыгнув с ее спины на берег. Яна терпеливо сидела на траве, неподалеку стоял Винтердерен, а поодаль, естественно, полукругом расселись гармы, высоко в воздухе кружили золотые филины, и вовсе уж под облаками парил дракон. «Ну что там?» — спросила Яна, оживившись. «То, что и следовало ожидать», — сказал он. «Два десятка люков, сквозь которые они уходят в Ител. И только-то». «А почему ты такой невеселый? Мы ж теперь знаем». «Ну и что?» — пожал он плечами. «Не столь уж великое достижение». «Почему?» «Потому что входа с земли мы так и не нашли пока». «А он должен существовать», — терпеливо пояснил Сварог. «Ты видела карту их базы?» «Ну вот. Сама по себе та база — пустячок, о котором и говорить смешно. Всего и дел — подогнать Рагнарок, разнести в пыли лодки и вообще этот кусок берега, а потом столь же качественно разнести все, что внутри. Мы лишим их подводных лодок и только. К тому же наверняка не всех. Какие-то сейчас должны плавать, черт-те где. Чем они могут ответить, неизвестно. Что вообще есть у них там, в пещере, неизвестно. Сколько баз они устроили на Таларе, сколько людей на них работают и какие посты занимают, неизвестно. «Выходит, дела скверные?» — тихо спросила Яна. «Да нет, пожалуй», — подумав, ответил Сварог. «Скверное то, что мы о них ничегошеньки не знаем. Вот если бы у меня были пленные, если бы я смог провести разведку в Токеранге, дело упростилось бы невероятно. Хорошо, хоть канцлер работает вовсю». Канцлер зря времени не терял. Вторую неделю его технеон штамповал орбиталы с излучателями, способными покрыть всю планету полем, в зоне действия которого невозможны ядерные реакции, а значит и ядерные взрывы. Так что у токеретов больше не получится шантажировать взрывами атомных бомб в земных городах. Правда, у токеретов есть еще боевые отравляющие вещества, против которых пока что ничего не удалось придумать. И вот что еще. Хельстад от взрывов ядерных бомб нисколечко не застрахован. На него не распространяется действие этого самого поля, а собственные защитные системы прикрывают только оба замка. Вообще, как ни копался Сварог с помощью мяуса в компьютерах, как ни терзал вопросами золотых обезьян, нигде не обнаружил каких бы то ни было планов военных действий. Фаларан создал внушительную армаду разнообразных механических тварей, вооруженных весьма неплохо, завод, способный быстро восполнять потери в технике, но ничего похожего на военные планы не отыскалось. И здешние компьютеры не могли составить их самостоятельно, не имея соответствующих программ, а Сварог попросту не умел сочинять компьютерные программы. Ну, а то, что Элкану удалось обнаружить в компьютерах Империи, касалось совсем других войн, с другим оружием, другой тактикой, и Сварог никак не мог их стащить и переделать под свои нужды. План войн с массированным использованием танков просто-напросто невозможно переделать под нужды военно-морского флота и наоборот. Примерно такая ситуация. Видимо, Фалорен, если и в самом деле планировал большую и серьезную войну, собирался командовать лично без всяких компьютерных программ. Бонапарт долбанный. «Главное сейчас даже не те лилипуты, что суетятся где-то у нас под ногами», — сказал он, похлопав ладонью по земле. «Главное в городе. Токереты начнут какую-то агрессию только в одном единственном случае, когда и они, и их техника приобретут нормальные размеры. Должны понимать, что в нынешнем виде мы их перещелкаем, как охлер тех у Дики. Знать бы, в каком состоянии у них энергосборник. Ты уверен, они его все же монтируют?» «Процентов на 99, — сказал Сварог. Во-первых, подбор участников соответствующий. А во-вторых, усматривается лишь один взаимовыгодный нюанс, заставляющий их стать союзниками. Проект — нормальный размер. Брошеру и его кучка обормотов получают нешуточную военную силу. А токереты — нормальные размеры», — он фыркнул. «Правда, у меня есть сильные подозрения, что токереты, добившись желаемого, своих друзей из города очень быстро перерезали бы. Чего стоит услуга, которая уже оказана? Черт, а это еще что такое? Ну, прям проходной двор устроили какой-то. Яна взглянула туда, куда он показывал. Посередине реки, довольно быстро, искусно маневрируя парусами, продвигалось небольшое суденышко, одномачтовый куттер.